Он бы тут мог спрятаться или через двор выбежать на Благовещенскую. А, ужасно. «Революция оставляет свои следы», — подвел итог Арзур Палла. «Кто-кто, а он-то знал, каковы бывают следы революции». Зависть вторая. Стычка с русскими солдатами у ворот дома Юсковых подействовала на Арзура Палла неприятно. Для русских он был чужаком, мексиканцем, путающимся в ногах революции. Как же это могло случиться? Он помнит сестренку Селестину, брата, зарубленного казаками, мать еще в 1907 году под Красноярском. Помнит отца доктора Гриву, сосланного из Севастополя, отец. Именно отец сослан был за подпольную деятельность и принадлежность к партии РСДРП. Такой ли он теперь отец? Он будто видит его вечно лохматого, непримиримого со скверной жизни экспериментатора природы, почему-то боится поехать сейчас в Минусинск и встретиться с ним. «Ты не оправдал моих надежд, Арсентий», будто слышит он голос отца. «Какое нам дело до Мексики, если в самой России нет порядка?» Но он, Арзур Арсентий, как и тысячи других русских эмигрантов, начиная от Герцена, не мог вернуться в Россию только для того, чтобы сидеть в тюрьме. В эмиграции сейчас лидер социал-демократов Ленин. Арзур читал его брошюры и не уверен, все ли ему ясно в учении Ленина и кто он, Ленин. Эрудит, судя по брошюре, а по стилю оратор. Он читал брошюры Мартова, Плеханова и даже речи Милюкова и Прокоповича. Он многое перечитал из русской политической литературы еще в Лондоне прошлой зимой и теперь в Красноярске, но так и не уяснил, какая же партия достойна, чтобы сказать самому себе «это моя партия». За 9 суток жизни в Красноярске, это же так мало, Арзур Палла встречался с мастеровыми депо, бывал в гарнизоне и сошелся там с прапорщиками Боровиковым и Алексеем Акуловым. Боровиков понравился, настоящий военный умный парень, волевой и твердый офицер, но и от прапорщиков он ничего путного не узнал. У них своих забот по горло, особенно сейчас, когда созданы советы солдатских депутатов. Спать и пустословить некогда. Но вот Арзур Палла встретился с Яковом Дубровинским, красивым и внушительным человеком с черными пышными усами, как у запорожца. Дубровинский испытан ссылками и арестами. Брат его был известным революционером и умер в Красноярске. Яков Дубровинский, конечно, разбирался в революционном движении России. Он уверен, что Россия в конечном итоге будет социалистической. Такое утверждение никак не укладывалось в сознание Арзура Паллу. Ну, а какая партия? Дубровинский и тут не сомневался. Только социал-демократическая. Но почему только эта партия? Есть еще социал-революционеры, вздор, эсеры, все равно, что кадеты. И что такое кадеты? Кадеты — конституционно-демократическая партия буржуазии. Ленин их заклеймил беспощадно. Сравнивая кадетов с октябристами, он говорил, что как те, так и другие мечтают об идеально буржуазном обществе. Лидер кадетов Милюков, профессор истории Московского университета. «Я его знаю», — сказал Дубровинскому Арзур Палла. «Я же окончил Московский университет». Да, Милюков — крупный оратор и знаток международных отношений. Он — идейный вождь русской буржуазии. Его статьи о захвате Галиции, Турецкой Армении и Черноморских проливов Арзур Палла читал еще в Лондоне, но не знал, что у Милюкова кличка «Милюк Дарданельский». И все-таки Арзур Палла не понимал Дубровинского, почему в России должна быть одна РСДРП.